Сварог мог поклясться, что мгновение назад никакого чурбанчика там не было. «Ах, в этом смысле!» — только и подумал он. И неожиданно почувствовал, что отпускает. Бегство по горам, бой на подъемнике, сумасшедший полет ко дну ущелья — все уходило куда-то, становилось мелким и блеклым, как детские воспоминания. Он посмотрел на щепку. Девчонка разглядывала старика из-под лобья, и выражение ее лица было не видно. — Можете звать меня дедом Пу. Так меня все кличут, кто еще помнит, — разрешил старец. Посох он поставил между ног и обнял обеими руками. Сигаретный дым путался в его бородище. — Ну и чего притащились, спрашиваю? — Да нам бы, наоборот, собственно, выбраться отсюда. — Осторожно, — сказал Сварог. — Ага, выбраться, — пробурчал дед. — Сперва залезут, потом ноют. Выбраться. А чё тебе, парень, дома не сиделся? Чё ты всё шатаешься? Туда-сюда, обратно. Я в твоём возрасте. Тьфу ты, пакость какая! И как ты это дерьмо кошачь в рот только суёшь. Он выплюнул недокуренную сигарету в туман и надрывно закашлялся. Потом вытер рот тыльной стороной ладони, руку вытер об армяк и признался горестно. — Курить вот никак не брошу. — Тьфу! — Ну, спрашивай, спрашивай, вижу ведь, что не имется. — А вы кто? — спросил Сварог напрямик. Дедушка посмотрел на него с удивлением и ласково произнес. — Ты что, дурак? — Сказал же я, дедушка Пу. — Понятно. — покладисто согласился Сварог. — А как насчет выбраться? — Откуда? — Отсюда. — Откуда отсюда? — Издевается маразматик старый. Раздраженно подумал Сварог, почему-то чувствуя себя как напроказничавший школьник в кабинете директора, и это чувство ему очень не нравилось.